что делал я уже неоднократно. «Пожалуй, займусь этим с утра», — решил я и безмятежно уснул. Утречком я позавтракал плотно, удивив этим хозяйку. Обычно я по утрам ел скромно. В комнате своей собрал почти все деньги, оставив лишь на поездку. Набралось их много, больше половины мешка, да и весу изрядно, пуда два будет. Эх, дурень, надо было сначала денежки припрятать, а потом коня Андрею отдавать. Куда я теперь попрусь с лопатой и мешком за плечами? Пришлось мне сначала идти к Сандру, одалживать лошадь. «Так у тебя же своя есть», — удивился Ксандр. «Отдал на время поездки в хорошие руки, пока она мне без надобности. Бери, не жалко». Мы с купцом прошли в денник и седлали лошадку. Подъехав к своему дому, я вынес мешок с деньгами, перекинул его через седло и приторочил лопату. Задумался, куда податься. Желательно, чтобы и недалеко, и место приметное, однако же мало посещаемое. На глазах у прохожих землю рыть не будешь, а окрестности я знал не очень хорошо, поскольку из города выбирался нечасто. Тем не менее, я выехал из города и поехал вдоль реки, не закапывать же драгоценности в городе. Прятать у приметного дерева глупо, его могут спилить, может сжечь молния. В моей ситуации нужно искать более надежные ориентиры. Незыблемы камни и река. Если бы удалось совместить эти два ориентира, было бы совсем хорошо. И версты через три неспешного пути попался таки камень, торчащий острым зубом на высоком речном берегу. Думаю, у самого камня рыть не стоит. Под основанием может быть скальная порода. Я отсчитал от камня 10 шагов для ровного счета, вонзил лопату в грунт и принялся за работу. Мягкий грунт поддавался легко, и через час работы образовалась узкая и глубокая метра полтора яма. Вот в нее я и опустил свои ценности. Передохнул немного, засыпал яму землею, вырезал подальше от камня кусок дерна и сверху аккуратно прикрыл схрон, чтобы свежая земля не бросалась в глаза. Отошел на несколько шагов, обернулся и остался доволен. Если не знать, где я только что зарыл ценности, ни за что не догадаешься. Ровный ковер из зеленой травы муравы будет надежно хранить мою тайну. Я вскочил на лошадь. Елки-палки, а лопату-то забыл? Пришлось слезть коня, приторочить ее к седлу, а уж затем галопом в город. Лошадь я сразу же вернул к Сандру. Покосился Ксандр на лопату со следами свежей земли, хмыкнул. «Не иначе, как монеты закопал», — ошарашил он меня. «А как догадался?» «Большого ума не надо. Уезжаешь отсюда надолго, лошадь брал. Опять-таки лопата со следами земли. Не бабушку же ездил закапывать». «Да, ничего от Ксандра не скроешь. Друг мой проницателен и умен». «А если и так, то что?» «Правильно. Все лучше, чем дома хранить. Далеко положишь, близко возьмешь». На том и расстались. С утра я пошел на торг, купил себе рубаху шелковую новую, а, посмотрев на свои сапоги, решил и их обновить. Взял короткие, чуть выше щиколотки, из мягкой кожи, с каблуком. В Европе высоких сапог не носили. По прибытии туда я собирался сменить костюм и сбрить бороду, чтобы не сильно отличаться от местных жителей. Чужеземцев везде только терпят, не испытывая большой симпатии, потому лучше не бросаться в глаза. Пару дней я провел в мелких хлопотах, а к вечеру заявился Ксандр. «Груз на корабле. Все готово к отплытию. С утра после вторых петухов ждем тебя на судне. — Я готов. Чего мне собираться? С ума с пожитками, да вторая с инструментами лекарскими. — Вот и славно. Ксандр попрощался и ушел. Едва пропели первые петухи, меня разбудила Ефросинья. — Вставай, касатик, пора. Эх, как вставать не хотелось, но надо. Я умылся холодной водичкой, взбодрился, взял с умы в руки, поставил обратно, подошел к вешалке, снял халат татарский, подарок визиря, обмотался поясом и надел тюбетейку. А чего им тут висеть и пылиться? По пустынным улицам я прошел к городским воротам, что выходили к пристани. Тут уже толпились крестьяне с телегами, распродавшими вчера свой товар и купившими своим домочадцам подарки и всегда необходимые для хозяйства предметы — гвозди, скобы и прочее. «Куда прешь, нехрист?» Меня явно приняли за татарина. «О, идол проклятующий, шастать тут с позаранку!» Однако стражники городские меня узнали. Удивились моему одеянию, но, улыбнувшись, выпустили первым. У причала покачивался на легкой зыби кораблик. Когда я подошел к сходням, вахтенный махнул рукой. «Проваливай!» «Сандра, позови!» Вахтенный окинул меня неприязненным взглядом, с ленцой поднялся, сходил на корму. Вышедший Ксандр тоже признал меня не сразу. «Попутчиков не берем!» «Ксандр, да это же я, Юрий!» «Фу ты, не признал сразу! Богатым будешь!» «Все в масть! Как сходим с торговлей, так и разбогатеешь! Заходи, отплывать будем!» Я взошел по сходням на судно. Это был крупный морской ушкуй. По рекам на нем тоже можно плавать, но лишь по крупным, глубоководным. Тесновато ему на реках, и разворачивался по течению он неуклюже, мешкотно. Зато потом парус подняли и вниз. Ветерок помогал до течения. Ксандр подвел меня к корме. Здесь располагалась единственная каюта. «Заходи, знакомься. Сотоварищ мой торговый и судновладелец. Кондрат, сын Зосимы, Кротов». «Юрий Кожин», — представился я здоровяку, вставшему навстречу мне с рундука. Рукопожатие было под стать его могучей фигуре. Чуть пальцы не захрустели. Ему бы кулачным бойцом быть, а не купцом. «Располагайся, каюта одна». Придется всем вместе жить, в тесноте да не в обиде. Мы же теперь пайщики. Кондрат оглядел меня и улыбнулся. А ты чего так вырядился? Подарок визиря татарского. Подумал, а что пылиться будет зря? Чтобы не смешиться, товарищи, я снял халат, пояс и тюбетейку, оставшись в рубахе и в штанах. «Вот», — одобрил Ксандр. «Теперь узнаю прежнего друга моего, а то как басурманин, так и хочется вдарить». Я оставил сумы у рундука, и мы вышли на палубу. С палубы открывался прекрасный вид на Клязьму и ее берега. Что может быть притягательней неброской красоты природы среднерусской равнины? Склонились к воде ветви ивы, трепещут на ветру стоящие на взгорке белоствольные березы. Буйная трава на лугах по пояс ждет косы крестьянина. А запах... Так только на Руси пахнет разнотравьем и луговыми цветами. Шли ходка. Кормчий у Кондрата был опытный, и даже когда спустились сумерки, мы не пристали к берегу. Судно наше уже бороздило воды Оки, скоро покажется Нижний, и мы поплывем по полноводной Волге.